Раздел 7. Другая моя сестрица, родившаяся Белёне во след, вовсю тянула за ней. Тоже прикладывала бодягу к щекам, чтобы жарче горели, и тоже фыркала на меня, если рот ничем не был занят. Морошка, впрочем, ей нравилась, и голубица, которую я носила из леса, и земляника, выдержанная в меду. Самый пакостный возраст. Женская уже пробудилась, сил как у годовалой телушки, а ума нет и в помине. Меньшенькие были не таковы. Может, до времени. А может, не зря говорят люди, доброй души на торгу не прикупишь. Я уже засыпала, когда рядом шевельнулся Молчан, и от двери дополз шепоток. «Да спит она!» «Не спит! Сопела бы, если б спала!» Они заспорили громче, и я подала голос. «А ну! Это кому там не имется?» Сестренки мышатами брызнули вон, потом вернулись. Я села, раскрыла необъятную шубу. «Ладно уж! Чего надобно стрекозке?» А честно сказать, было мне тогда совсем не до них. Сидела всеми обижена и перед всеми виновна, сама себе не мила. Одного хотела заснуть, про всех позабыть, и чтоб меня все позабыли. И на вот тебе, бежит котенок пушистый, катится колобком, мурлычет, в ногах трется доверчиво. Не сапогом же его. Малявки мои сперва хитро помалкивали, но я-то знала, не ночлежничать сюда забрались. «Ну?» — встряхнула я обеих и пощекотала сквозь шубу. «По что спать не даете?» Они залились, как два бубенца. Поняли, сестрица грозная не прогонит. Маленькая выглянула из шубы, как из норы. Глазенки блестели. «Баснь, расскажи!» Ну, так я и думала. Я ответила тем же таинственным шепотом. «Какую вам луковки?» Они потолкали друг дружку, потом разом выдохнули страшную, а сами на всякий случай прижались ко мне потеснее. «Жила-была девка», — тихонечко повела я дедушкину любимую баснь. Звали ее Пригляда, а была Пригляда красавица. Младшая немедленно перебила. «Как Белёна?» Я отмахнулась. «Куда Белёне?» Так вот, пошла раз Пригляда с подружками сеять репу на дальние пожоги. Зимой озоровали там лютые волки, а водил тех волков зеленоглазый бирюк-одинец. А и не брали его меткие копья, не язвили стрелы каленые. Даже заговором унять никто не умел. То-то Пригляда с девками страху набрались, пока дошли. Одни шли, без парней. У них там репу тоже сеяли, раздевшись, затем, чтобы земля приняла женскую силу и хорошо родила. Сестренки крепко держались за меня в темноте, только про волка к ночи и говорить. Да что поделаешь, начала, надобно кончить. Стали они сеять, а страх тем отгоняли, что завели песню погромче. И вдруг смотрит Пригляда, идет к ней из чащи добрый молодец и улыбается, а у самого на плечах плащ серого меха и глаза зелеными искрами посверкивают. Подружки как глянули, как завизжат, как наутек порскнут. Пригляда за ними до трех шагов не пробежала, обмерла с перепугу, ножки резвые подломились. Много ли времени минуло, открыла глаза. Лежит себе, никем не обижена и даже рубашкой прикрыта. А вокруг никого, а по всему-то полю волчьи следы. С той поры сделалась Пригляда задумчиво. Поняла, полюбил ее одинец, свататься приходил. Наверное, я долго молчала, младшая подергала за руку. «Не томи, зимушка, дальше-то что?» «А вот что!» Ушел и как сгинул. Не видел его больше никто и не слышал. а санным путем заслал сватов жених богатый пригляду и сговорил. Опомниться не поспела. Привезли ее во двор к жениху, и только вошла, глядь, лежит под забором сер волчище. На шее цепь крепкая, а перед носом миска с помоями. Старшенькая не выдержала, ойкнула. Младшая заползла мне на колени. «Жених-то и говорит, потешимся, собак пущу на него». Смолчала пригляда, а сама в ту же ночь пробралась и ошейник с волка сняла. От жалости всю боязнь растеряла. Он руку ей лизнул и скок через тын. Утром хватились, ан метель загуляла. Какая ловля, какие следы! Добро стали ладить свадебный пир. Пригляда уже и косу оплакала. И вот тут девоньки мои дышать забывали от страха и любопытства. И вот тут только хотел было жених пригляду поцеловать, завыла за стенами, заплакала. Злые псы хвосты поджали, под лавками спрятались. Оттолкнула пригляда немилого и как кинется в дверь, в самую заметь. В одной рубашечке браны, без рукавичек, без шапки. Теперь носами хлюпали обе. Младшенькая все же решилась. «Ну, зимушка, дальше-то что? Не замерзла пригляда?» «Мерзнуть не больно», — сказала старшая рассудительно. «Как будто заснешь». Я покрепче прижала к себе сразу обеих, в точности так, как меня саму когда-то прижимал к груди дедушка, собой заслонял от страха и темноты. Бежала, бежала пригляда, не стало ей моченьки. Сапожки в снегу потерялись, платьица об острые сучки изорвалась. Стала уже ее метель укрывать пуховой периной, как вдруг сквозь сон слышит пригляда, окликает ее голос знакомый, отозваться велит. Собралась она с силами, крикнула, согнала смертную дрему, глядь, а над нею зеленоглазый стоит, наклоняется, на руки поднимает. «Это ей во сне приблазнилось?» — спросила старшая. «Нет, в яве было». Тут я подхватила сестренок вместе с шубой и пошла через двор. Они поняли, что басни конец, и дружно заныли. «А потом что? Про свадьбу-то расскажи». «Свадьбу вам!» — я усмехнулась. «Я там не была, медов не пила. Знаю, только он ей сказал. Подле тебя сердце оттаяло. Так-то вот. А теперь шась на палате. Да не топочите негодные». Даже не знаю, кто кого больше потешил, я сестренок или сестренки меня, кто возле кого больше согрелся. Я вернулась в клеть и, помню, подумала, а может, не так все и плохо? Не такая кругом печаль беспросветная? Я улеглась и сонно уже подумала. Кабы мать мне уши не оборвала за такие-то сказки. Скажет ведь, сама вредоумствует, и малых туда же. Молчан вскочил с низким ворчанием, когти скрипнули по берестяному полу. Я открыла глаза и услышала: «Зимка, спишь?» Ярун. Молчан тоже узнал его и улегся, вздохнув. Я недовольно отмолвила: «Сплю». «Ты вот что», — сказал Ярун. «Тут при мне соболек, ну, который лаял тебя, прощения просит». Я спросила во тьму: «Сам выдумал или подсказал кто?» За стеной завозились, кашлянули. Ярун и вправду был не один. Я сказала злее, чем хотелось бы: «Дадите, что ли, поспать?» Я лежала и думала. В детстве мне мстилось. У каждого есть тот, кого он всегда ждет. Потом подросла, поняла, не у каждого, лишь у немногих. Спроси семерых, шестеро брови сведут, что еще за диво неслыханное. Мое вешнее солнце было бы им огоньком на болоте, ведущим в трясину с протаренной, надежной тропы. А мне их ясная жизнь была вовсе не жизнью, сном тяжким, вроде того, что мучил злую березу. Не могу лучше сказать. И еще, хороша баснь, покуда баишь ее в потьмах малым сестренкам, а наяву поди так поживи. Моей, может, пригляде всех меньше досталось. Зря, что ли, в любой басне реки огненные вброд переходят, сапоги железные стаптывают, караваи медные изрыгают. Так-то вот. Торной тропкой и легче оно, и много бесстрашней, и пальцем в тебя не тычет никто. Не таких, как я, гнули, смирят и меня. У самой разума не достанет. Стрыя батюшку призовут, чтобы сломал. Усовестят хоть вот за соболька. Дому подпора нужна, роду продление. И через 20 лет, в серый пасмурный день, я с трудом вспомню нынешнее. Да было ли, вправду кого ждала? Радугу видела впереди. Что-то во мне восставало, отчаянно спрашивала: неужто в очи легла в душу дедушкина давняя баснь, а нынче всплыла, сама излилась глупым сестренкам? И, может, в них еще когда прорастет? Зачем живу, как не за тем, чтобы стереть пудовые железа и лесами, гиблыми топями пробиться к тому, кого я всегда жду? Мать бессовестно меня называла. Правильно называла. И Белена права. Я за баснью вздумала потянуться. А о доме, о сестрах, о матери родившей. Бессовестная и есть. Я обняла Молчана, и он лизнул меня в щеку, утирая бегущие слезы. Хваталось деревце корнями за бережок, клонилось, остаться не могло и падать боялось, а волны, знай, подтачивали, подтачивали.